Дул ветер, окутывая вокзал холодным дымом, трепал афиши на стене, раскачивал опаловые, жужжащие пузыри электрических фонарей на путях. Над нелюбимым городом колебалось мутно-желтое зарево, а в сыром воздухе плавал угрюмый шум, его разрывали тревожные свистки маневрирующих паровозов. Спускаясь по скользким ступеням, Самгин поскользнулся, схватил чье-то плечо, резким движением стряхнув его руку, человек круто обернулся и вполголоса с удивлением сказал: «О, Самгин? А я вообразил...» «Провожали или встречали и не встретили?» Из-под полей шляпы на Самгина смотрели иронические глаза Турабоева. Было ясно, что он чем-то обрадован. «Едва ли встречей со мной», — сообразил Самгин. «Подошли к извозчикам. Вам куда?» — спросил Турабоев, поеживаясь. Он был в легком пальто. «Поехали вместе». Турабоев, усмехаясь остренькой улыбочкой, оживленно спрашивал, как живется. Самгин осторожно отвечал. «Холодно», — сказал Турабоев, вздрагивая. «Не выпьем ли водки или чаю?» Клим согласился. Интересно было посмотреть на Турабоева в роли газетного работника. «Не ожидали?» — спросил Турабоев, сидя в ресторане. «Это весьма любопытная профессия». Самгин пил чай, незаметно рассматривая знакомое, но очень потемневшее лицо с черной эспаньолкой и небольшими усами. В этом лице явилось что-то аскетическое и еврейское. Но глаза не изменились. В них, как раньше, светился неприятный острый огонек. «Бывший человек», — вспомнил Самгин ходовые слова. «Первый раз приятно и как нельзя более уместно было повторить их». Турабоев пил водку, поднося рюмку ко рту быстрым жестом, всхрапывал, кашляя и плевал, как мастеровой. «Вообще жить становится любопытно», — говорил он, вынув дешевенькие стальные часы, глядя на циферблат одним глазом. «Вот не хотите ли познакомиться с одним интереснейшим явлением? Вы, конечно, слышали, здесь один попик организует рабочих. Совершенно легально». «С благословения властей». «Да, я знаю», — сказал Самгин. «Но что это значит?» Турабоев пожал плечами, нахмурился, глаза его провалились в глазницы. «Не понимаю». «Был у немцев такой пастор. Штекер, кажется. Но это не похоже». «Впрочем, я плохо осведомлен. Может, и похоже. Некоторые знатоки дела говорят... Повторение опыта Зубатова, но в размерах более грандиозных. Тоже как будто неверно. Во всяком случае, замечательно. Я как раз еду на проповедь попа. Не хотите ли?» Самгин согласился, надеясь увидеть проповедника, подобного Диомидову, и сотню угнетенных жизнью людей, которые слушают его от скуки, от того, что им некуда девать себя. Ехали долго, по темным улицам, где ветер был сильнее и мешал говорить, врываясь в рот. Черные трубы фабрик упирались в небо. Оно имело вид застывшей тучи грязно-рыжего дыма, а дым этот рождался за дверями и окнами трактиров, наполненных желтым огнем. В холодной темноте двигались человекоподобные фигуры, покрикивали пьяные, визгливо пела женщина, и чем дальше, тем более мрачными казались улицы. «Стой, подожди», — сказал Турабоев, когда поравнялись с высоким забором и спрыгнул в снег раньше, чем остановилась лошадь. Красный огонек угольной лампочки освещал полотнище ворот, висевший на одной петле, человека в тулупе с медной пластинкой на лбу и еще одного ниже ростом, тоже в тулупе и похожего на копну сена. «Кто будете?» — спросил один, другой ответил бабьим голосом. «Газетчики!» — и сплюнул. Самгин, спотыкаясь о какие-то доски, шел, наклоня голову по пятам Турабоева.